переоделся?» — поинтересовался из-за стола хуторянин. «Я уж налил. Иду, иду». Магнус натянул на себя первое, что попалось под руку. Брюки галифе, свитер и, подумав, вязаные шерстяные носки. Так, в носках и вышел. «Присаживайся. Ну, прозит, нынче у нас рыбный суп». Стемнело уже, и Анита зажгла керосиновую лампу. Разговор за столом не клеился. Магнус осоловело клевал носом и что-то не впопад бормотал. Сказывались опьянение и усталость, веки смежились, все тело охватило приятно ленивая истома, и со страшной силой клонило в сон. «Иди, иди, поспи», — хохотнула Ина. «Завтра поговорим». «Да». Беглец проснулся от того, что сквозь неплотно задернутую занавеску прямо ему в глаза сверкало солнце. Щурясь, молодой человек повернул голову и прислушался. Из столовой доносился какой-то звон. «Наверное, Анита мыла посуду». Натянув галифе и свитер, Магнус вышел из комнаты. «Гутен морген», — повернулась девушка. «А я тут прибираюсь. А вы долго спите, герр Магнус?» «Ой, извините». «Ничего. А где ваш отец?» «Так, как всегда, в море». Улыбка очень шла Аните, впрочем, как и всем юным девушкам. «Он же нынче в артели, не сам по себе, и на хорошем счету, не какой-нибудь лодырь. А вы хорошо говорите по-немецки», — сделал комплимент гость. «А вы, не очень», — девчонка вытерла тарелку полотенцем и обернулась. «То есть это я вас не всегда понимаю, герр Магнус, у вас так много старинных слов». «Ну, еще бы», — Арцебашев спрятал улыбку. «Наверное, это потому, что до войны мы жили под Ригой, на хуторе. Вы тоже хуторянин». Анита хлопнула в ладоши. «Здорово. Нет, правда. Я раньше ходила в школу, в Куриссаре, там у нас тетушка. Так на домной там посмеивались, дразнили деревенщиной. Вас тоже дразнили?» «Бывало», — рассмеялся король. «Но я всегда лез в драку. Я тоже лезла. А они выпендривались. Мы, мол, горожане. В Куриссаре тогда жило около 10 тысяч человек. 10 тысяч. Представить страшно, да уж, нечего сказать, большой город, суета-сует. Ой, с вами так легко говорить, герр Магнус. Верно, потому что мы оба деревенские. Вы ведь слымал избежали из лагеря?» Магнус задумался, не зная, что отвечать. «Не хотите, можете не отвечать. Помогите». «Да-да». Беглец поспешно взял со стола таз с грязной водой и следом за девушкой понес его во двор. Выливать. Утро выдалось солнечным и теплым, обещая такой же хороший день. В светло-синем небе ярко сверкало солнышко, пасущиеся на изумрудном лугу коровы лениво жевали клевер, а за лугом, у неширокого ручья, гоготали гуси. «И как вы с этой живностью одна управляетесь?» «Так я не одна, у нас еще Ян, племянник. Только он сейчас ушел. Ну, по делам, вы поняли?» «Сказал, что насчет школы вызвали. Мальчишке ведь легче пройти, правда?» «Думаю, сейчас всем опасно», — выливая воду, осторожно промолвил гость. «Такие уж времена. А вы ничего странного в море не замечали? Ну, там зеленое свечение или какие-то непонятные люди, старинные корабли». «Непонятные люди, говорите?» Девчонка прищурилась. «Ну да, герр Магнус, вы не первый у нас. Слымал, и до вас уже трое сбежало, и все через нашу мызу. Знают, куда бежать. Вы ведь тоже знали? Это хорошо, что сбежали. На черном болоте решительные люди нужны. Думаете, зря вас отец привечает? Рискует так. У Аргуса маловато людей. Так бы уж они давно пробились. Прихватил пенас. Просто уплыли бы в Швецию. Все же не так далеко. А так не уплыть? Шутите. А пограничные катера? Так бы хоть кто-то отвлек. А уж остальные б, скорее бы». Вздохнув, неожиданно призналась Анита. «Не могу уже больше здесь. Все о братьях напоминает о маме». В светло-голубых глазах девушки показались слезы. «Никогда не прощу большевиков. Никогда». «Ну-ну», — Магнус поставил таз в траву и, утешая, погладил юную хуторяночку по плечу. «Не плачьте, не надо. Простите», — шмыгнула носом Анита. «Я слишком болтливая, да? Ой, что ж мы. Пойдемте в дом, я пожарю яичницу». «Идемте, идемте, герр Магнус». «Можно просто, Магнус?» «Не обязательно, герр, можно». Хуторянка обернулась с крыльца. «А вы, Магнус, офицер или солдат?» «Ой, наверное, опять что-то не то спросила. Я слишком любопытная». «Да-да, сама знаю, болтливая и любопытная, как 40. Ну, идемте же в дом». Вскоре они за обе щеки уплетали яичницу, а потом стали пить кофе. Не настоящий кофе, немецкий эрзац, но хоть что-то. «А как это вы меня вот так запросто приняли?» — спрятали, скрыли. Откровенно недоумевал беглец. Вдруг я, агент, так тебя ж на черном болоте проверит. Говорят, Аргус раньше служил в СС. Страшный человек. Его многие боятся, но и надеются. Только такой человек и может все организовать. Как вы сказали, такие уж времена. Кстати, Аргус лично обещал подарить мне браунинг. Маленький такой, дамский, чтоб незаметно носить. А то, знаете, вдруг придут ночью. У нас, конечно, есть оружие, но оно спрятано. А браунинг всегда при себе будет. Что вы так смотрите? Я не хочу, чтоб меня, как маму. Я знаю, видела, как арестовывают, уводят. И все так покорно идут, как коровы на убой. Ну, нет, от меня уж покорности не дождутся. Всех положу, а потом, себя. Вы смелые. Нет, Магнус, просто я очень боюсь пыток и лагерей. Всей той мерзости. Уж лучше смерть. Анита посмотрела на беглеца совершенно серьезно, без всякого намека на шутку. Так вы не замечали ничего странного в море? Поставив чашку, напомнил тот. Зеленое свечение, говорите, девушка призадумалась. А знаете, бывает, особенно сейчас, в конце мая, его многие рыбаки видят, те, кто ловит у Сиири, типа северного сияния что-то, БРР. Почему, БРР, недобрые это все, опасные, злое, убежденно пояснила Анита. Когда над морем зеленый свет, лодки переворачиваются, люди тонут. Потому и обходят рыбаки это место далеко стороной, но знают точно, где оно. Да не знают, огорошила собеседница, и нет никакого точного места, то там, то сям сверкает лишь иногда. Кстати, отец говорил, совсем недавно сверкало, буквально вчера. Слушайте, Анита, а вы то место можете показать? Ну, хотя б приблизительно, девушка призадумалась, наморщила носик. Ну, покажу, если уж так хотите. Только надо, чтобы отец не знал, он не любит, когда я в море. Знаете, что, а давайте завтра. Завтра отец встречается с Аргусом, будет говорить о вас, обо мне, вас ведь будут проверять, я предупреждала. Аргус очень недоверчивый тип, а вы ведь не очень-то жалуете этого Аргуса, Анита, лукаво прищурился гость. Ведь так, а чего его любить-то, хоть мы с ним и, не закончив фразу до конца, девчонка отозвалась с неожиданной брезгливостью, грубо. Честно скажу, для меня что СС, что НКВД, один черт, если он из СС, он пытал людей, этот Аргус, убивал ни за что, и все же вы на него почему-то надеетесь, вынуждены, больше просто ни на кого, и не только одни мы, а сами не пытались уйти, просто, вдвоем с отцом, ну, и с этим вашим племянником. Анита покачала головой, я ж вам говорю, пограничные катера, у Аргуса на заставе кто-то есть, он знает про катера, когда они и где, знает, но никому не скажет, чтобы все было завязано на него. А ты его видела, этого Аргуса? Ой, извини, что на ты, так и давно пора бы, неожиданно обрадовалась хуторянка. Конечно, видела, здесь вот, как с Ва, как с тобой, сидели, разговаривали. Как раз тогда он мне браунинг обещал подарить. С улицы вдруг донесся крик. Вскочив со стула, Анита бросилась к окну. Ян бежит, племянник, девушка обернулась с напряженным лицом. Кричит, руками машет. Боюсь, не случилось ли чего. Ты пока иди в комнату, я узнаю. Усевшись на лавке, Магнус с любопытством уставился в окно. Выбежавшая во двор девчонка уже о чем-то разговаривала с лохматым подростком, мальчишкой лет 12, узколицым, худым. Парень казался взволнованным, что-то объяснял, поминутно оглядываясь на лес, на дорогу. Потом заговорила Анита. Мальчишка слушал внимательно, потом кивнул и ушел. Точнее говоря, побежал, скрылся в лесу за деревьями. Ян сказал, только что арестовали Ина. Он сам видел в Сиире. Надо поскорее уходить. Поднялся на ноги Арцебашев. Раз арестовали, явится и сюда, с обыском. Анита с сомнением покачала головой. Мы не уйдем, нет. На Сырве нет густых и непроходимых лесов. Не спрячешься, слишком уж мало места. Сырве, ну, это наш полуостров. В задумчивости пояснила девушка, в 30 километрах, перешеек, дорога на Куриссаре, ее очень легко перекрыть. Думаю, смершевцы уже связались с постом в Сальме, это деревня там, на перешейке. Так что ты предлагаешь, ночью уйдем морем, сейчас же, пересидим, я знаю, где, идем, бедный отчим. Отчим, удивился Магнус, да, и на мне не родной, ну, что ты стоишь, собирайся же, вообще-то, я уже собран. Ты так и пойдешь, в носках, вон, в углу, сапоги, скорее. Вслед за хозяйкой хутора Арцебашев вышел из дома и, миновав двор, свернул по дороге в лес. Здесь небольшой схрон у нас, останавливаясь у зарослей орешника и малины, Анита внимательно осмотрелась вокруг и прислушалась. Раньше погреб был, про него никто не знает. А ну-ка, помоги, убери вот эти палки и выкини подальше, чтоб рядом не валялись. Магнус так и сделал, забросил в кусты обломки веток и сучьев, обнажив дощатый люк, ведущий в схрон или погреб. «Давай за мной», откинув люк, Анита спустилась в лаз и махнула рукою. «Ну же», беглец поспешно спустился по узенькой деревянной лесенке. Хуторянка тут же полезла обратно и, захлопнув люк, задвинула железный засовец. Сразу сделалось темно, как в склепе. Воздух в схроне, однако же, вовсе не казался спертым, где-то явно имелась вентиляция, поддерживаемая в рабочем состоянии. «Интересный погреб. Сейчас, на ощупь спустившись», прошептала девушка. «Я зажгу фонарик. Где-то он здесь должен быть». «Ага». Узкий луч света внезапно уткнулся в бревенчатый потолок, переполз по стенам, ударил в глаза Магнусу. «Ой, извини. Хороший фонарик, немецкий. На 3 часа хватает», похвасталась хуторянка. «Он нам еще пригодится. На-ко, держи. Свети, куда скажу. Сейчас, прямо». Схрон неожиданно оказался просторен и даже велик для обычного погреба. Вдоль бетонных стен тянулись какие-то полки, а впереди, куда посветил Магнус, тускло блеснула железом дверь. Настоящий блиндаж, а не погреб. На берегу когда-то артиллерийская батарея была, с лязгом открывая дверь, Анита обернулась. Давно, еще в ту войну, с кайзером, а здесь хранились снаряды, и сейчас еще остались. А к батарее, подземный ход, прямо к морю выйдем. Только не сейчас, вечером. Сейчас отдохнем, да и подкрепиться бы не мешало. Дай сюда фонарик. Теперь закрывай дверь. Просто захлопни, и вот это колесико покрути. Ага, хватит. Достаточно. Пошли. Шаги беглецов отдавались под сводчатым потолком гулким затухающим эхом. Бетонный пол, бетонные стены, бункер, заброшенный артиллерийский склад. Впрочем, не такой уж заброшенный. Здесь уже можно и свечу зажечь. Метров через 20-25 девчонка остановилась, зашарила на какой-то полке. Отдав фонарик Магнусу, достала свечу, чиркнула спичкой, зажгла. Желтый дрожащий свет вырвал из темноты приземистые ящики, выкрашенные темно-зеленой краской. Один из ящиков представлял собой стол, на 2 других были брошены матрасы и какое-то тряпье. «А ничего, у вас тут все оборудовано», — восхищенно пошутил Арцебашев. «Как говорится, точка на трассе, ага. Мы ж готовились». Анита достала с полки пару консервных банок и нож. «На-ко, открой. Хлеба, извини, нету. Зато надеется пара вилок и вода. Не боишься, что нас обнаружат?» Сноровисто открывая банки, поинтересовался молодой человек. «Пустит собак». Хуторянка неожиданно рассмеялась. «Нет, мой дорогой Магнус, от собак здесь никакого толка не будет. Ты цветочки мелкие по дороге видал? Хаем, да как-то не обратил внимания. Вот и плохо, что не обратил. Это душица. Мы сейно специально ее посадили. Любую собаку со следа собьет. Хитрые вы. Говорю же, готовились. Аргус, кстати, сам в Швецию не пойдет. Здесь воевать останется, как партизан. И этот схрон ему пригодится. Останется?» Магнус взялся за вилку. «А как же вы? Нас он переправит, раз обещал. Ему в Стокгольме нужны верные люди. Он вам верит? Вынужден. Просто больше некому. Господи, святая Мария». Девушка поставила банку и горько вздохнула. «Теперь уж нам никто не поможет, никакой Аргус. Теперь придется самим. Бедный отец, Эйна, и Яна жалко. Впрочем, Ян с нами и не собирался, думал остаться с Аргусом. Я тоже останусь», — негромко промолвил Магнус. «Но тебе помогу. Ты как планируешь уходить? На рыбачьей лодке?» Анита вскинула голову. «Под парусом. Ночью. Я ж дочь рыбака. Швеция рядом, лишь бы сильного тумана не было. Хотя в туман было бы легче уйти. Ты ж говорила про пограничные катера», — напомнил гость. «Можем и не уйти». Покрутив вилку, девушка снова вздохнула. «Нынче все в руках божьих. Верно, герр-майор, с чего ты взяла, что я? Ну, не оправдывайся. Ладно, Георг фон Штумпфель, майор Абвера, впоследствии офицер СД, высокий, хорошо сложенный шатен с небольшой бородкой, аристократ, любит употреблять в речи разные старинные слова. Аргус все про тебя рассказал, Георг, и предупредил, что ты собрался в побег. Зря, что ли, и накараулил. Потому-то ты и не собираешься уходить, ты ж военный. Тем более в Швеции сейчас не жалуют бывших наци. Верно я говорю, герр-майор, Георг? Ну, Майор так майор, Арцебашев не стал спорить с девчонкой, тем более что эта версия многое ему объясняла. Но, знаешь, Анита, называй меня лучше Магнус, хочется поскорее привыкнуть к новому имени. Понимаю, хуторянка кивнула и вдруг, сметя со стола опустевшие банки, откинула крышку ящика. Смотри, в ящике вместо снарядов поблескивали какие-то шкатулки и оружие, карабин, пара немецких колотушек, гранаты-пистолет, пулемет МП-40, в народе ошибочно именуемый шмайссером. Хорошая вещь. Магнус потянулся к автомату. Хорошая, но главное вовсе не оружие. Как думаешь, что здесь? Анита усмехнулась и взяла в руки шкатулку. Золото-бриллианты, пошутил король. Почти. Это ценные бумаги, акции, векселя. Часть переписана на Аргуса, и он это знает. Потому и помогает. Да, неплохо вы подготовились. Просто я не собиралась пойти в Швецию на панель. Кому мы там нужны без денег? Логично. Ну, все, давай будем спать, вечером нам понадобятся силы. Спать так спать. Приподнявшись, Магнус задул свечу, и бункер погрузился во мрак. Спать в общем-то не хотелось, Арцебашев никогда и не умел вот так, заранее, высыпаться. Скорее уж после. Deutschland Soldaten und der Offizierin. Неожиданно напела Анита. Напела и тихонько засмеялась. Этот марш любит насвистывать Аргус, вот и ко мне через него привязалась. Не очень-то и красивая мелодия, а вот поди ж ты, не отвязаться. Ты часто встречалась с Аргусом, не утерпев, шепотом поинтересовался король. Девушка тут же перестала свистеть, и ее ответ показался Магнусу весьма неожиданным. Да, я спала с ним пару раз, из интереса, от скуки. Знаешь, Георг, ох, извини, Магнус, у меня никогда не было любимого, меня никто никогда не целовал. Ну, не считая мамы и братьев, не провожал, не гладил по руке, в глаза не заглядывал. Никого никогда не интересовало, о чем я думаю, о чем мечтаю, вообще, есть ли у меня мечты. Никто не спросил, какие книги я читаю, какую музыку люблю, какие фильмы посмотрела бы, и какую ж ты музыку любишь, разную. Танго люблю, вальс, и джаз, да-да, джаз, тоже. Обожаю Марику Рек, Ольгу Чехову и... Знаешь, никогда не считала Марлен Дитрих предательницей, как о том говорили в Рейхе. Вот, милый Магнус, чуть помолчав, тихо продолжила девушка. Только ты и спросил. И то, после того, как я пожаловалась. Ты чуткий. Ты, вообще, женат? Женат, не стал отрицать Арцебашев. А жена, жена у тебя красивая, очень. Его Величество вновь не покривил душой. И сын есть, Вальдемарус. В честь покойного дедушки назван. Повезло твоей жене, она, вообще, жива? Ой, извини, что спрашиваю, надеюсь, что жива. Ну, извини, я не со зла, правда, обо мне ведь так не спросит никто, разве что Ина и Ян, так и Ина в плену, а Ян, бедный мальчик, вообще, я не знаю, что с ним будет. Этот Аргус, чтоб ему пусто было, совсем затуманил мальчишке мозги. Король усмехнулся, зато тебе обещал Браунинг подарить, обещал. Девушка снова затихла. Слышно было, как скрипнуло под ней ложе, снарядный ящик. Потом снова зазвучал голос, на этот раз, явно с волнением, с придыханием. «Возможно, вечером нас с тобой ждет смерть, а я никогда, никогда еще с тем, кто мне нравится. Аргус не в счет, не отталкивая меня, пожалуйста». Почувствовав вдруг, как Анита села с ним рядом, молодой человек протянул руку, дотронулся до гладкой теплой кожи. Девчонка уже скинула с себя всю одежду, прижалась к Магнусу волнующе желанной ногой, полезла ладонями под одежду, зашептала, целуя в уста: «Не отталкивай меня, ладно, и не говори, что не прошло и дня. Я будто тебя 100 лет знаю, ах, и кто бы смог совладать с таким натиском? Да и девушку обижать не хочется». Рассудив именно так, пусть цинично, но верно, Арцебашев погладил хуторяночку по спине, по бедрам, пальцами полоскал грудь упругую, теплую, с маленькими твердеющими сосками. Скрипнули доски. Девушка дернулась, застонала. Потом они все же уснули, задремали, пусть ненадолго. Анита проснулась первой, растолкала любовника. «Вставай, Магнус, пора. Уж точно стемнело. Откуда ты знаешь, что пора?» Услыхав чирканье спичек, король поспешно натянул одежду. «Да уж знаю», девушка наконец зажгла свечу. «Где фонарик?» «Ага, вот, бусы. И бусы наденешь?» «Даже не знаю. Они мне, вообще-то, нравятся. Красивые, сам посмотри. И впрямь красивые. Солнечно-желтые, на красной шелковой нити. Где-то Магнус уже такие видел, и не так уж давно. Аргус сказал, старинные, одеваясь, похвасталась хуторянка. Ладно, возьму, авось не помешают. Король хмыкнул, лучше парабеллум возьми, это само собою, а ты шмайссер захвати. Включив фонарик, Анита задула свечку и направилась по гулкому коридору куда-то вглубь бункера. Магнус, конечно, за ней. Долго идти не пришлось, не прошло и пары минут, как девчонка остановилась. Пришли, теперь наверх, осторожно, ступеньки, наверх, на бетонированную площадку батареи, вела гулкая железная лесенка высотой 1-2 метра. Поднявшись, хуторянка протянула вверх руку, что-то лязгнуло, и металлический люк старой батареи откинулся, открывая выход в майскую ночь, с золотистой луною и звездами. Вон там причал, выбравшись, показала рукой девчонка. Побежали, фонарик не включали, добежали по лугу к прибрежным кустам, и там уже пошли куда осторожнее. Анита вспомнила про сторожа, безобидный старик, дядюшка Юри, обычно он всегда пьян, чего ж тогда держит? Председатель рыбацкой артели, его родственник. А, черт, выглянув из-за камней, девчонка неожиданно выругалась. Что такое? Поднял автомат Арцебашев. Моторные боты на рейде, Анита рассерженно покусала губу. Не доплывем, слишком уж холодно, мускулы сведет, и прощай. Кому говоришь? Зябко поежился Магнус. Рыбацкие суденышки, вельботы, покачивались на небольшой волне в 200 метрах от причала. Как пояснила юная спутница короля, рыбаки иногда специально оставляли суда на рейде, чтоб утром сразу же выйти в море. Ну, надо же так, Анита чуть не плакала. Близок локоть, да не укусишь. А если на лодке? Показал рукой беглец. Вон они, у причала, любую выбирай. Кажется, есть и с моторами. До Швеции бензина не хватит. Да и шум. Зачем до Швеции? Удивленно переспросив, Арцебашев хмыкнул. До вельбота. Доберемся и на веслах. Ага, господи, какая ж я дура. Вскрикнув, Анита радостно чмокнула напарника в щеку и, юркнув в густую траву, поползла к причалу. За окном небольшой дощатой каморки, сторожки, тускло горела свеча, однако же самого сторожа было не видно. Видать и впрямь, спал. Прихватив прислоненные прямо к стене сторожки весла, беглецы спустились к причалу и, никем не замеченные, отвязали первую попавшуюся лодку. Кстати, с мотором, уселись, вставили в уключенные весла, выгребли, едва не опрокинувшись от внезапно набежавшей волны. Погодка-то портится, глянув на появившиеся в небе тучи, Анита опасливо перекрестилась. Ох, помоги нам, святой Петр. Да уж как-нибудь, выправив лодку, Арцебашев что есть мочи приналег на весла, и вот уже совсем скоро лодка ткнулась носом в белый борт вельбота. Давай помогу, схватив девчонку за талию, Магнус помог ей перебраться на борт, сам же не успел, из-за небольшого мыса вдруг, взревев мощным двигателем, вылетел катер, уперев луч прожектора прямо в вельбот. Старший пограничного наряда капитан Возняк разорвал тишину усиленный мегафоном голос. «Приказываю оставаться на месте. В противном случае открываю огонь на поражение». Глава 6. Лето, осень 1576 год. Рига, Москва. «А ты почто, пчерь, очи прячешь? Али бесстыдство свое скрыть хочешь? Али покаяться?» Царь Иоанн Васильевич, приподнявшись на троне, гневно пристукнул по полу посохом. Желтолицый, с дрожащими руками и морщинистым лбом, он выглядел дряхлым старцем, хотя было государю московскому чуть за 40. Редкая узкая бороденка падала на впалую грудь, стянутую синим оксамитовым кафтаном, поверх которого сверкала парчою тяжелая, подбитая горностаевым мехом шуба. Неудобно, зато всем ясно, царь, что поделать, приходилось и летом в шубе париться. Ни в чем мне каяться, великий государь. Мария Владимировна закусила губу и тряхнула головою. «Ничего я такого не сделала, за что бы ты меня стыдил да виноватил? Не ты, но муж твой». Гневно сверкнув глазами, Иоанн повысил голос. «Вассал мой неверный, Ливонский Магнус, ишь ты, польскую корону себя отхватил, без мого на то повеления. Так то, муж, муж и жена, одна сатана». Махнув рукою, царь недобро прищурился. «А одета ты, Маша, в платье басурманское. Не стыдно, не стыдно. Я ж королева все же». Мария дерзко вскинула очи и, поискав глазами скамью, неожиданно отошла от дверей, где стояла, словно виноватая школьница перед строгим завучем. Просто села на стоявшую у стены лавку да вытянула ноги. «Устала я, великий государь, путь-то не близок». Иван Васильевич хотел было бросить что-нибудь эдакое, гневливо-насмешливое, да вот как назло ничего подходящего на ум не шло. так что пришлось ограничиться сурово сдвинутыми бровями. Ну, не орать же, в самом деле, за то, что эта нахалка Машка без царского соизволения уселась. К тому ж, если уж по-честному-то имела право, все ж таки королева. Да ладно, королева, великая княжна Рюриковна, старицких мятежная кровь имхаха. Вспомнив Машиного батюшку, старого интригана князя Владимира, Иоанн Васильевич снова разгневался и, почмокав тонкими злыми губам, нашел, наконец, нужные, как ему показалось, слова. «По елику хотению, не льстиша тебе, Марьюшка, не затевая злое, хотел я по добру тебя с супругом твоим позвать и, однако ж мыслю, не поехали б по добру, пришлось вот так, по злому, ибо злое наперво умыслили вы, а я уж опосля приложился». Маша прищурилась. «Ты, великий государь, коли б хотел в гости позвать, так написал бы письмо, не я, так муж бы приехал, как завсегда раньше делал, чего ж нынче-то не позвал, не позвал и злое против у меня умыслил, так чего ж злого-то, Марьюшка?» Царь откровенно хмыкнул, глядя, как злится нахальная девка, двоюродная племянница, чтоб ей пусто было, чего ж, говорю, злого, аль обижали тебя по пути, есть пить не давали, так ты скажи кто, я ему. «Не в питье да не в обидах дело, Иван Васильевич», — резко возразила урожденная старицкая княжна. «Сын мой, Володенька, в Ливонии остался, с няньками, и ты то ведаешь, зачем с сыном меня разлучил, то не зло, то добро есть», — ловко парировал Иоанн, вовсе не зря слывший острословцем да умником. «Покуда сама, коли б мы младенца твого, Володеньку, внучатого племянника нашего, в дальний путь взяли, так, может, и не доехал бы, младенец ведь далекого пути б не выдержал, а так, остался себе под приглядом, с мамками да няньками, чего ж в том злого-то, наоборот, одно добро, добро». Тут государь зло сжал губы, и на этот раз гнев его был направлен отнюдь не на Машу, а на князя Мстиславского, который, дурная башка, не догадался прихватить еще и младенца. С младенцем бы интереснее с Машкой разговор вышел. «Ах, Мстиславский, Мстиславский, Феденька, говоришь, приказа насчет младенца не было, так а своя голова на что, чтоб ездить да поклоны бить, или...» Или как раз и подумал князь Федор, специально, сноровку, решил ребенка оставить, пожалел, или дурное замыслил, не задумал ли к Магнусу перейти, как многие. «Ах, Магнус, черт, чертище, вассал неверный, имхаха, кем был-то? Принц датский, никому не надобный шпынь, кто его королем ливонским сделал? Он, пес худой, на добро ответил призлейше. Польский трон занял, интриги ведет, перебежчиков принимает, вот-вот войско к Смоленску пошлет. Насчет Смоленска, это государь московский сам себя распалял. Не было у него никаких сведений о том, что новой Речи Посполитой король на Смоленск идти хочет. Сведений-то не было. Однако ж предчувствия дурные имелись, и к тому еще не далее, как вчера видел Иван Васильевич нехороший сон, будто въезжает Магнус Ливонский на белом коне в какой-то город, и Машка, пщерище, с ним в одном сидит, пщерица. Не к добру такой сон, гадалка сказала, вещи, так что не зря он, царь и великий князь, сюда, на Москву, Машку, ох, не зря, княжна старицкая, как ни крути, а на польскую да литовскую короны права имеет побольше, чем муженек ее, ненадобный шпынь. Коли приедет за ней, так и на тот свет спровадить, Машку же за верного человека выдать. Может, за сына Федора, Ирку Годунову, жену его, в монастырь, а Машку? Хотя нет, не согласится Федор, хоть и кажется малохольным, а все ж себе на уме да упрям. Машке можно другого кого подобрать, подумать пока, кого, время надумать и будет. Княжну же до тех пор, под замок, в поруб, да так, чтоб свет белый с копеечку показался, в таком черном теле держать нахалку, чтоб стала шилковой, чтоб на все была согласна, лишь бы на волю выйти, а чтоб потом, на воле-то, мстить не начало, так, как на трон мужа взведет, так от нее и избавиться, отравить к черту проклятое старицкое семя, так, говоришь, устала, Машенька. Царь произнес эти слова ласково, участливо, скривил тонкие губы в улыбке, однако ж в глазах его стоял лед, а в сердце — лютая злоба. «Ничего, милая, сейчас отдохнешь, сейчас, эй, кто там есть?» Повысив голос, Иоанн глянул на двери. Тяжелые, покрытые сусальным золотом створки тотчас распахнулись, и в палату заглянул добрый молодец, Рында, с бердышем алебардою и в кафтане из серебристой парчи. Звали, великий государь, Василия крикни, пусть придет, пряча хитрую ухмылку, приказал царь. Боярин Василий Умный Колычев, заменивший государю недавно погибшего на Ливонской войне Малюту Скуратова, вошел, словно уже давно дожидался царского зова под дверью. Скорее всего, так оно и было. Сняв шапку, Василий повалился на колени, глядя на царя умильно подобострастным взглядом. «Что приказать изволите, великий государь? Машеньку вот, племянницу мою ненаглядную, проводи отдохнуть в Тайницкую башню». Про башню Иоанн произнес почти шепотом, но королева все же услышала и, вздрогнув, закусила губу. «Вот, значит, как, такое вот царское гостеприимство, тварь, как есть, тварь». Ругаться вслух Маша благоразумно не стала, хотя и очень хотелось. Ничего не сказав, она лишь надменно кивнула государю да пошла прочь, чувствуя позади торопливые шаги Василия Умного Колычева и Рынд. Королеву поместили в подвал, сырой и темный, тот самый, где она когда-то в детстве пыталась извести царя Ивана самым черным колдовством, и где совсем случайно встретила суженого, Магнуса, тогда еще никому неизвестного принца. Скрипя, затворилась за узницей кованая решетка, лязгнул засов. Дождавшись, когда рынды уйдут, Маша осмотрелась. Темные сырые своды, маленькая, забранная решеткой оконце под потолком, узкое ложе. Даже матраса не кинули. Хорошо хоть солома, кажется, свежая, ага. За решеткой вдруг послышались чьи-то шаги. Вспыхнул факел. Снова лязгнул засов. Вот, переоденься. Принесший одежду человек казался каким-то квадратным. Весь из себя приземистый, с широченными плечами и бритой наголо головой, он напоминал татарина или турка. Скуластое лицо обрамляло свалявшееся рыжее бородище, маленькие, глубоко посаженные глазки смотрели на узницу с некой смесью опасливой боязни и гаденького деревенского хамства. Тюремщик, кто бы он там ни был, прекрасно понимал, кто он и кто, Маша. Понимал, однако же получил надлежащие указания, в соответствии с ними и действовал. «Переодевайся, ну», повысив голос, скуластый нехорошо ухмыльнулся. «Приказано платье басурманское с тебя содрать, коли сама снять не похощешь. Приказано». «Ах, так», королева собралась уже было разгневаться, но вовремя подавила в себе все чувства. Не та была сейчас ситуация, чтобы выказывать гнев, к радости этого лысого черта. «Интересно, какие еще указания ему даны? Может, отвернешься? Зачем? Приказано глаз не сводить». «Понятно». Пожав плечами, Маша повернулась к тюремщику спиной. «Тогда помогай, развяжи там. Ну, не так же сильно тяни, черт». Скуластый исполнил просьбу торопливо и довольно грубо, даже не прикоснулся пальцами к голой Машиной спинке, якобы случайно, не погладил ласково плечика, хотя такую возможность имел. «Странно». Платье, шурша, упало на пол. Голая Марьюшка обернулась, пряча улыбку и прикрыв рукой грудь. «Тебя как звать-то?» Истома, ни один мускул не дрогнул на угрюмом лице тюремщика, ничего не промелькнуло в глазах. Словно не стояла сейчас здесь перед ним юная ногая красавица, рядом, только руку протяни. Странно. Без всякого стеснения королева надела принесенную рубашку, а поверх нее сарафан и шушун. Глянула Истоме в глаза, улыбнулась. «Я есть хочу, и попить бы чего-нибудь не отказалась. Еду принесут». Буркнув, скуластый отворил решетку, вышел, позвал. «Никитушка, Горько, эй, тащите трапезу». Прогромыхав сапогами, в узилище вошли двое парней-отроков, оба светленькие и какие-то смазливые, слишком смазливые. У одного подкрашены глаза, у другого подсурьмены брови. «Принесли, Истомушка». «Вижу, что принесли». Голос тюремщика на какой-то миг изменился, стал необычно ласковым, тонким. «Садомит». Ахнув, догадалась, наконец, княжна. «Садомит. И пареньки эти, тоже. Что ж, на Москве завсегда таких хватало. Ну, Иван Васильевич, ну, хитер, гнусная морда, хитер. Ишь ты, все как рассчитал, чтоб не был никто в узилище на красоту женскую падкий, чтоб не жалели узницу, чтоб глупости не натворили. Хитер, Иван, хитер. Однако ж и она, Маша, не в соломе найдена. Чай, королева, не кто-нибудь, а вы со мной не откушаете?» Опустив глаза, тихо спросила Мария. «А то мне одной скучно». Садомит удивленно вскинул брови. Разделить трапезу никто его еще здесь не приглашал. Впрочем, отреагировал он холодно, вообще никак. Просто задвинул засов да ушел, а Маша осталась, одна, в полутьме, в сырости. Еще и еда, капуста какая-то черная, гнилая, не еда, а отрава. Пулеметная очередь взорвала бурунами воду. Пограничный катер заложил вираж, слепя прожектором Аниту и Магнуса. «Уходи», — махнул рукой король, — «бесшумно, под парусом. Сможешь, я ж дочь рыбака. А как же ты, Георг? Я отвлеку, уйду, не беспокойся. Встретимся в Стокгольме, ага, ага». Девушка улыбнулась и вдруг, согнувшись через фальшборт вильбота, поцеловала его величество в губы. «Да поможет нам Бог, удачи, и спасибо тебе за все». Некогда было прощаться. Катер возвращался, сверкал прожектором, и пограничный капитан Возняк что-то кричал в мегафон. Вот снова громыхнул пулемет. Очередь вспенила волны перед самым носом вильбота. Пробравшись на узкую корму лодки, Арцебашев принялся запускать двигатель. Тот все никак не хотел заводиться, чихал, а катер тем временем подходил ближе. Наконец, старый немецкий мотор взревел, завелся, задрожав всем своим корпусом, и Леонид быстро повел лодку прочь, подальше от вильбота. Катер повернул за ним, пытаясь догнать как можно быстрее. Пронзительный луч прожектора шарил по ночному морю, иногда вырывая из темноты уходящую куда-то за мыс лодку. И тогда звучали очереди, громыхающие сочные, пулеметные и трескучие, сухие, из ППШ. «Приказываю остановиться». Шальная пуля пробила корму, другая угодила в двигатель, щелкнула по железу. Леонид почувствовал запах горючего. Мотор снова зачихал и заглох, лодку тут же развернуло бортом к волне, и мощный удар стихии перевернул утлое суденышко столь быстро, что Арцебашев даже не успел выругаться, очутившись в холодной воде. Нырнул, сбрасывая под водой сапоги, проплыл какое-то время под водою, потом вынырнул, отдышался. Катер уж был здесь, рядом. Заглушив двигатель, шарил по волнам прожектором. Вот нащупал-таки беглеца, ослепил. «Вон он, товарищ капитан, за камнями, не стрелять», — распорядился суровый голос. «Живем брать гада, эй, в машине, вперед помалу». Между тем беглец уже доплыл до мыса, оставалось лишь выбраться, однако скользкие камни сопротивлялись, не пускали, скользили, и намокшая одежда тянула ко дну. «Эй, там, Хиндихох, сдавайся». «Ага, сдавайся, как бы не так, уходить надо, вон туда, в протоку меж скалами, катер туда не пройдет». Набрав в легкие побольше воздуха, Леонид снова нырнул, на этот раз четко зная, в какую сторону плыть. Что-то шмякнуло рядом, в воде, пули. Погранцы все же решились стрелять, или просто предупреждали. Вынырнув, беглец вдруг почувствовал, что несколько не рассчитал свои силы, неумолимо тающие с каждой секундой, с каждым метром, с каждым взмахом рук. Ноги сводило, что-то тащило на глубину, а путь к свободе был совсем-совсем рядом. Еще чуть-чуть, Магнус собрался с силами. «Уходит, уходит, товарищ капитан, никуда не денется. Я сказал, живьем. Ну, вот оно, спасительное убежище. Катер сюда не пройдет, однако, лево руля». Тут же послышалось с катера. «Однако же да, догадались, решили обойти левее, высадиться на берег, перехватить. Скорее, скорее, черт». Почувствовав дно, беглец встал на ноги и выбрался на каменисто-песчаный пляж. Вышедшая из-за облаков луна, почему-то зеленоватого цвета, выхватила из темноты спасительные заросли тростника. Недолго думая, Магнус бросился именно туда, резко взяв влево, прямо навстречу погоне. На то и был расчет: обмануть, залечь, затаиться в тростнике, переждать, а там уж будет видно. Расцветет, тогда можно осмотреться, придумать что-нибудь. Наверное, лучше всего уходить через бункер. Однако там, скорее всего, и будут искать. Леонид чувствовал, что замерзает. Вымокла в холодной воде одежда, еще и ветер поднялся, чтоб ему. Сейчас бы разложить костерок, обсушиться да принять для сугрева грамм 100, а лучше 200. Эх, передернув плечами, беглец вдруг понял, что не слышит никаких голосов. Никто не орал, не переговаривался, не бежал. Ну, правильно, погоня ушла далеко правее, и сейчас, вероятно, прочесывала заросли. Флаг вам в руки, ребята, барабан через плечо. Арцебашев вдруг ощутил некий укол совести. Ведь эти ребята, погранцы, были свои, русские, то есть советские недавние фронтовики. А он, Леонид, помогал сейчас их врагам, то есть врагу, врагине. Они-то, че черт, интересно, удалось ли ей уйти, судя по тому, что катер торчал сейчас здесь, у мыса, так скорее всего. Майская ночь закончилась быстро, беглец еще и замерзнуть толком не успел, как на востоке за лесом уже начало светлеть. Синее ночное небо быстро окрасилось алым, затем, поиграв золотисто-оранжевыми сполохами, стало ультрамариново-белесым, нежно-голубым. Наступило утро, тихое, Теплое, солнечное, с радостным щебетанием жаворонков и почти полным безветрием, такое, о каком можно было только мечтать. Еще прятавшееся за дальними холмами солнце золотило вершины сосен, подкрашивало сверкающе желтым неторопливо плывущие облака.